Она была готова заплатить ему любые деньги. Джан Хён хотел продать ей пассивный навык, но у него было достаточно денег, и, кроме того, этот навык был нужен Хейн больше, чем ему. Если вы не выберете предмет в течение 10 секунд, он исчезнет. Вы не выберете ничего, вожак. Я выбираю вожака, воскликнула Хейн, указывая на пассивный навык. Она с самого начала хотела его получить. Остальные 5 предметов тоже были хорошими, но пассивные навыки были очень ценными для охотников. Пассивные навыки нельзя было получить в качестве награды. Их получали только при пробуждении, и очень немногие охотники обладали ими. У Хин не было пассивного навыка, и все же она стала охотником ранга. Перед ней появился черный свиток. «Вы уверены, что я могу?» «Да, он мне не нужен. Пусть он достанется тому, кому он нужен. Точка». Джан Хён не мог использовать другие пассивные навыки из-за своего бессмертия. Пассивный навык, вожак, А+, увеличивает случайные характеристики всех членов группы, включая владельца. Хин, прочитав описание навыка, с дрожащими руками разорвала свиток. Вжик, вы получили навык вожак. Спасибо, Джан Хён, радостно воскликнула Хин, хватая его за руку и тряся ее, словно ребенок, получивший подарок на Рождество. Джан Хён просто избавился от ненужной вещи и отплатил Хин за ее доброту. Глава 27. Пройдено. Гильдия Валькирий, известная как одна из крупнейших гильдий мирового уровня. Гильдия, в которой целых 2 охотника С-класса. Глава гильдии Валькирий, Фриаулин. Слух о том, что великий воин Валькирия прибывает в Корею, тайно распространился среди ассоциации крупных гильдий. Этот монстр приезжает в Корею, ты знаешь, зачем она приезжает. Мастер гильдии Хира, Шин Юсон, услышав новости о приезде Аулин, спросил о причине. Ну, видимо, услышав, что ее дочь в опасности. Нет, если бы это было так, она бы не приехала лично, а послала бы кого-нибудь другого. Секретарь склонил голову. Тогда, что-то случилось. Нужно выяснить, зачем этот монстр приехал сюда. Это твоя работа. Фриаулин, которую знал Юсон, была лисой в овечьей шкуре. Филиал Валькирии запросил поддержку у гильдии Хира, но он намеренно ждал, чтобы получить долг в более драматичной ситуации. Другие крупные гильдии уже были в других регионах или проходили подземелья. Юсон отдал приказ оставшимся охотникам гильдии. Ждите прямо сейчас. Если Фриаулин приедет, все изменится. Что, если гильдия Хира спасет охотников гильдии Валькирии до ее прибытия? Не только гильдия Хира получила информацию о приезде Аулин. Асан, Сеул, Жнец и другие, вероятно, уже знают, что она приехала. Учитывая ее характер, это лишь вопрос времени, когда об этом узнает общественность. Если гильдия Хира поможет филиалу Валькирий, это создаст хороший имидж для публики и заставит гильдию Валькирий быть в долгу. Шин Юсон встал со стула и посмотрел в окно. Вы тоже пойдете, мастер гильдии? Да, раз уж мы помогаем, нужно сделать это наверняка. Секретарь подумал, что улыбка, которую он увидел в окне, была подлой. Ассоциация. Даже самый быстрый перелет из Дании в международный аэропорт Инчхан занимает не менее 12 часов. Охотники, попавшие в подземелье А-класса, вряд ли выживут в течение 12 часов. Единственный способ быстро добраться до Кореи – это навык телепортации. 10 магов одновременно используют навык. Телепорт. Цель. Фриаулин. Хирён. Рейли. Для использования телепортации требуется как минимум 3 мага А-класса на человека и полная синхронизация с целевой точкой. Целевая точка – Корейская ассоциация пробужденных. Он заранее сообщил им об этом. Это было одностороннее уведомление. Бах! Таинственная фиолетовая мана окутала все тело, и они мгновенно переместились в Корейскую ассоциацию. Ассоциация – Сеул. Как только они прибыли, их встретили Ким Чжихван, глава отдела охотников, и Пак Тэхён, глава информационного отдела. Какой рост? Рост около 2 метров. Мускулистое телосложение. Одета в кожаную одежду. Настоящий варвар. Рад приветствовать вас. Я Ким Чжихван, глава отдела охотников Корейской ассоциации. Аулин равнодушно пожала ему руку и заговорила. Где подземелье, в котором находится моя дочь? Он ожидал, что она будет ругаться, что их не встретил глава ассоциации, но, похоже, ее волновала только ее дочь. Глава ассоциации был в командировке. Пак Тэхён указал пальцем в сторону. Оно недалеко отсюда. Вы просили о помощи, почему вы не отправили туда своих охотников? Невероятное давление. Точка. Он не мог пошевелиться. Все присутствующие были охотниками С-ранга и выше. Среди них были охотники Б-ранга и даже 2-3 охотника А-ранга. «Эллин», — сказала Рейли, и Аллин отключила свой пассивный навык. Агенты ассоциации облегченно вздохнули. «Хм, если бы они помогли им сразу, мне бы не пришлось приезжать сюда». Аллин была даже рада, что так получилось. Она приехала не только ради дочери, но и чтобы узнать, что они скрывают. Но все равно, это немного оскорбительно. Она уже подумывала о том, чтобы закрыть корейский филиал, но почувствовала знакомую зловещую энергию, исходящую из того места, куда указывал Ким Чжи Хван. Ту же самую энергию, что и 20 лет назад. Ладно, поговорим об этом позже. Бах! Аллин разбила окно и выпрыгнула наружу. Нет, мы на 27-м этаже. Сотрудники ассоциации были в шоке. Окна в этом здании были пуленепробиваемыми, даже охотника ранга не смог бы их разбить. Но для охотника С-ранга это не было проблемой. Пак Тэхён, глава информационного отдела, пересмотрел свое мнение об Аллин. Говорили, что она ослабла, но это неправда. «Оплатите счет за ремонт», — сказала Хирён, ударив себя по лбу. «Я иду за вами», — сказала Рейли и тоже выпрыгнула в окно. Рейли, которая приехала вместе с Аллин, тоже была охотницей С-ранга, хотя и не такой известной. Хирён, как и ее мать, взлетела в небо с помощью навыка. Она легко приземлилась на землю. Бах! Что? Она спрыгнула с 27-го этажа? Это монстр? Нет, вроде человек. Подождите, это же Аллин. После открытия корейского филиала Фрия Аллин стала довольно известной в Корее. В интернете было много видео, где она одним ударом убивала монстров, вырвавшихся из порталов. Среднестатистическая женщина в Дании, GIF. Благодаря этим видео корейцы считали ее своей. Можно ваш автограф? Сфотографируйтесь со мной, пожалуйста. Бах, рядом с ней приземлилась Рейли. Что, еще одна? Они что, снимают рекламу? Приземление Рейли создало порыв ветра. Люди закрыли лица руками, и Аллин с Рейли, воспользовавшись этим, отправились к подземелью, где находилась Хин. Пойдемте, Эллин, пойдем. У подземелья были только Валькирия и Хира. Сеул и Жнец были в других регионах, а Пять Звезд проходило 2 подземелья одновременно. Щелк, щелк, журналисты, которые каким-то образом узнали об этом, собрались у подземелья. Это было дело рук Шин Юсена, но никто об этом не знал. По закону, журналисты должны были находиться на расстоянии не менее 50 метров от портала, но те, кто раньше были охотниками, имели право снимать. «Здравствуйте, Эллин, я Шин Юсен из Хира», — сказал он, подходя к ней. Встреча молодого корейского гения и главы одной из 10 крупнейших гильдий мира. Шин Юсен был уверен, что завтра его фото появится во всех газетах и интернет-изданиях. Он протянул ей руку. «Здравствуйте, Эллин, я Шин». У нее не было времени на приветствие. «Привет», — коротко ответила она и пошла к порталу. Шин Юсен смущенно почесал затылок. «ПФ, его что, проигнорировали?» Самого Шин Юсена, у портала были вторая команда Валькирии, агенты ассоциации и охотники Сеула. «Что случилось?» — спросила Хирён у Шин Рым, руководителя 2 и краткой команды. «Я не могу войти в портал», — ответила та с виноватым видом. Когда Хин дотронулась до портала, вход запрещен, ее отбросило назад. То же самое случилось и с Шин Юсеном. «Очень жаль», — сказал он, но в его голосе не было сожаления. «Ничего страшного, спасибо, что пришли». Шин Юсен попытался пробить портал кулаком, но что-то остановило его. «Это энергия, Эллин», — воскликнула Рейли, дотронувшись до портала. Она положила руку на рукоять своего меча, и ее голос задрожал. «Я знаю эту энергию. Это как 20 лет назад. Энергия была слабее, чем тогда, но они догадались, кто был внутри. Демон». Охотники заволновались, услышав это слово. «Демон», — крикнул Шин Юсен, глядя на Эллин. «Заткнись». Эллин был раздражен его назойливостью. Шин Юсен опустил голову. Его лицо исказилось гримасой гнева. Даже высокомерный Шин Юсен не смел перечить Эллин. Даже среди охотников С-ранга была иерархия. Тьфу, чертова монстр. Она была причиной катастрофы, которая произошла несколько десятилетий назад. Несколько охотников С-ранга погибли или были ранены, прежде чем им удалось ее остановить. Судя по уверенному виду Эллин, охотники внутри портала были мертвы, и скоро произойдет прорыв. Журналисты боялись задавать вопросы Эллин, а те, кто не были охотниками, сбежали. Шин Юсен, увидев, что журналисты ушли, отдал приказ своей команде. «Всем охотникам Хира, мы немедленно покидаем Корею. Он решил, что даже Фрия Эллин не сможет остановить демона с помощью корейских охотников. Но как же Корея? Сейчас нам нужно спасать свои жизни. Мы поможем им, когда прибудет подкрепление. Он был охотником С-ранга, и многие страны были бы рады принять его. Один охотник С-ранга был ценным активом для любой страны. Пусть люди и будут ругать его за это, но, если он потом поможет им, они простят его. Валькирия не стала останавливать Хира. Подождите, если Хира и Валькирия объединят свои силы, мы сможем выиграть время до прибытия подкрепления, сказал агент ассоциации, обращаясь к Шин Юсену. Мы не сбегаем, это стратегическое отступление. Мы позовем на помощь, пока Валькирия сдерживает демона. Но, Шин Юсен посмотрел на него с угрозой. Он был готов убить его, если тот скажет еще хоть слово. Хватит, сказала Сон Хирён, вставая перед агентом. Хорошо, тогда мы пойдем, сказал Шин Юсен. Тьфу, всего лишь охотника ранга. Он снова надел свою фальшивую улыбку. Грохот. В этот момент из подземелья раздался грохот. Из портала вырвался сильный порыв ветра, растрепав волосы охотников. Подземелье и реальный мир были разделены. Обычно они не могли влиять друг на друга. Значит, внутри происходило что-то серьезное. Охотники, напряженные, сглотнули. Хира хотела сбежать, но было уже поздно. Черт, лучше бы я не приходил сюда. Пробормотал Шин Юсен. Бах, бах, бах. Из портала доносились взрывы. Что это? С каждым взрывом зловещая энергия, исходящая из подземелья, ослабевала. Эллин и Рейли были удивлены. Они чувствовали энергию, похожую на энергию демона, но теперь, когда эти две энергии столкнулись, они поняли, что внутри кто-то еще. Туда точно вошла только Валькирия. Шиннарым, услышав вопрос Эллин, хлопнула себя по лбу. Она вспомнила что-то, что казалось ей сном. Ой, точно, туда вошел еще один охотник, в маске. В маске, да, кажется, это был мужчина. Он вошел в портал, когда все остальные потеряли сознание. Она не сказала, что он оглушил их. Она не была уверена, что это был он, а не энергия портала. Хирён подумала о ком-то, но покачала головой. Не может быть. ТЦ, наверное, ей показалось. Даже я не могу войти в этот портал, сказал Шин Юсен. Он был одним из немногих охотников С-ранга в Корее. Если даже он не мог войти, то, кроме Эллин и Рейли, в Корее не было никого, кто мог бы это сделать. Иногда охотники видели галлюцинации из-за энергии высокоранговых подземелий. Он решил, что Шиннарым просто показалось. Тем временем, внутри подземелья. Я правда могу это взять. Хин, радостная, обняла Джан Хёна и запрыгала от счастья, как ребенок. Хин, вы слишком близко, сказал Джан Хён. КХМП, простите, сказала она, смутившись. Ничего. Другие охотники, увидев это, были в шоке. Они не видели, что именно он ей дал, но, похоже, это был какой-то ценный подарок. Подземелье пройдено. Появился белый портал. Выход. Охотники, которых он спас, подошли к нему и поблагодарили его. Спасибо вам большое. Вы спасли нам жизнь. Мы никогда этого не забудем. Они были напуганы, но все же поблагодарили его. Некоторые все еще боялись его. Джан Хён просто кивнул им. Охотники вышли из подземелья, и они с Хин остались одни. Кажется, тест отменяется, сказал Джан Хён, глядя на измученную Хин. А, Хин вспомнила о тесте. Конечно, после того, как она побывала на грани смерти, она забыла о нем. На самом деле, это был не настоящий тест, сказала она, прежде чем выйти из портала. Она соврала, чтобы встретиться с Джан Хёном, и эта ложь спасла ей жизнь. Она хотела увидеть его силу. Конечно, у носильщиков тоже был тест, но он был очень простым. Проверка физической силы и выносливости. И нужно было выдержать одну атаку охотника С-ранга. Это был минимальный порог для тех, кто хотел работать в подземельях. А как же тест? Спросил Джан Хён. Вы его прошли. Добро пожаловать в Валькирию, сказала Хин, улыбаясь ему, прежде чем войти в портал. Ее улыбка сияла в свете белого портала. Глава 28. Шин Юсен 1. Здесь собралась половина крупнейших гильдий Кореи. Валькирия, Хира и 5 звезд. Сеул сейчас находилась за границей и не могла приехать. 5 звезд тоже была занята, две их команды проходили подземелья А и Б ранга, но, узнав о случившемся, они сразу же выехали сюда. Жнец была единственной крупной гильдией, базирующейся в провинции, и не могла покинуть свой пост. Щелк, щелк, охотники пяти звезд гордо шагали к порталу. Впереди шел глава гильдии Ахён Джун. Он только что вернулся из подземелья, на его одежде и мече была кровь монстров. Журналисты расступились перед ним, словно по волшебству. «Хирён!» — крикнул Хён Джун, увидев ее и радостно махнув рукой. Валькирия первой позвала на помощь пять звезд, но те были заняты, поэтому приехали только сейчас. «Привет, быстро вы справились!» Хирён тоже поприветствовала его. Обычно она шутила с ним, но сейчас, когда ее сестра была в подземелье, она была серьезной и встревоженной. Хирён и Хён Джун были близкими друзьями. Они познакомились в Дании, когда Хён Джун учился там по обмену. Они вместе ходили в Академию охотников. Когда сестры переехали в Корею, Хён Джун помог им освоиться. Он рассказал им о корейской культуре, кухне, помог с управлением гильдии и познакомил с нужными людьми. Он был полной противоположностью своему сводному брату Ахёнсу. Да, для подземелья ранга оно было довольно. Хён Джун, болтая с Хирён, заметил женщин, стоявших у портала. Он моргнул, увидев их. Они должны были быть в Дании. Он сразу узнал Эллин и Рейли, несмотря на расстояние. «Давно не виделись, Эллин, Рейли», — сказал он, подходя к ним. Эллин вопросительно посмотрела на него, подперев подбородок рукой. «Хаэм, а...» Она вспомнила, кто он такой, и Рейли сказала: «Рада видеть вас в Корее, Хён Джун. Или мне теперь называть вас глава гильдии?» Хён Джун замахал руками. «Нет, что вы...» Рейли была его наставницей, когда он учился в Дании. Он до сих пор помнил ее жестокие тренировки, и его тело непроизвольно напряглось. Эллин, глядя на Хён Джуна, вспомнила его отца, с которым она сражалась бок о бок 20 лет назад. «Да, ты все больше становишься похож на своего отца». «Прости», — сказала она. Отец Хён Джуна умер от болезни 20 лет назад, сражаясь с демонами. Она поняла, что сказала лишнее, и извинилась, но Хён Джун, зная ее характер, не обиделся. «Так что здесь происходит? Почему подземелье?» Он только что вернулся из другого подземелья и не понимал, что случилось. Хирён рассказала ему о произошедшем, глядя на портал с мольбой в глазах. «Все будет хорошо, не волнуйся», — сказал Хён Джун. Хирён несколько раз пыталась войти в портал, но вход в подземелье запрещен. Если портал откроется, то ее сестра, Хин, скорее всего, уже будет мертва. Прочь с дороги. Оставался только один вариант — разрушить портал и войти внутрь. «Я помогу вам», — сказала Рейли, вынимая меч из ножен. Ее меч сиял холодным блеском. Казалось, он может разрезать все, к чему прикоснется. С Эллин и Рейли у них появился шанс, но портал был нестабилен. Если они войдут внутрь, то могут не вернуться. Но родители готовы на все ради своих детей, даже спуститься в ад. Они были строгими родителями, но любили своих дочерей. Именно поэтому они воспитывали их в строгости. В тот момент, когда они собирались атаковать портал, перед всеми появилось сообщение. «Динь, что это?» «Подземелье пройдено». Все охотники, находившиеся рядом с порталом, получили это сообщение. Значит, это была правда. Но кто? Фрия, Эллин и Рейли были ошеломлены. Если бы это был прорыв подземелья, то энергия и цвет портала были бы другими. «Может, поедим молотанг после этого? Давай, возьмем острый, а потом...» Охотники, выходящие из портала, замолчали, увидев толпу людей. Щелк, щелк, звуки фотокамер. Сотни глаз смотрели на них. Среди них были главы крупнейших гильдий. Что здесь происходит? В Корее иногда появлялись подземелья ранга, но они никогда не привлекали такого внимания. «Ой, заместитель главы гильдии, Хирён тоже была здесь. Черт!» Охотники, увидев Эллин, стоящую рядом с Хирён, замерли на месте. Большинство охотников корейского филиала Валькирии никогда не видели Фрию Эллин лично. Филиал и штаб-квартира были разными организациями. Высокая, мускулистая женщина. «Мы что, спим?» Они думали, что охотники, прошедшие подземелье, будут ранены. Зрачки Эллин расширились. Охотники, вышедшие из подземелья, были не просто целы и невредимы, они выглядели бодрыми и веселыми. Это было благодаря зельям Джанхёна. На всякий случай они обратились к хилеру, но тот не нашел у них никаких травм. Даже мышечной боли не было. «Что здесь происходит?» — спросили охотники, не понимая, почему здесь собралось столько людей. «Нас спас один охотник», — ответила Хирён, вспомнив рассказ Шиннером о мужчине в маске. «Он был в маске?» «Да». «Откуда вы?» Она волновалась за Хин, которая все еще была в подземелье. «А где Хин? Почему ее нет?» Не волнуйтесь за руководителя команды. Портал начал закрываться, и в этот момент появилась Хин, а вместе с ней – мужчина в маске. Хин вышла из портала, и Джан Хён последовал за ней. Перед ними была огромная толпа. «Хин, что здесь происходит?» Хин тоже была удивлена. «Мама!» – воскликнула она, увидев кого-то. Это была Фрия Эллин, ее мать, но Хин, похоже, стеснялась ее. «Я чувствовал сильную ауру, это, наверное, она». Джан Хён посмотрел в ту же сторону, что и Хин. Судя по тому, что Хин назвала ее мамой, это была глава Валькирии. Как ее зовут? Он пытался вспомнить ее имя, но она сама подошла к ним. «Ты не ранена?» – спросила она у Хин. «Нет, хорошо». Это был довольно холодный разговор для матери, которая встретила свою дочь после опасного рейда. Эллин перевела взгляд на Джан Хёна. Он вырос. Она долго смотрела на него. Джан Хён поднял голову и встретился с ней взглядом. Ему не нравилось, когда на него смотрит свысока, и он чувствовал, что она что-то задумала. «Что вы на меня так смотрите?» Хин, услышав его слова, застыла на месте. Все вокруг замолчали. Мало кто в мире осмелился бы так разговаривать с Фрией Эллин. Комментарии в чате. Вау. У этого парня, что, 9 жизней? Нет, как минимум 10. Он сумасшедший. Кто смеет так разговаривать с Эллин? Даже Шин Юсен и Ахён Джун, восходящие звезды Кореи, склоняли головы перед ней. Даже среди охотников С-ранга была иерархия. Конечно, если бы она просто посмотрела на него, он бы не стал злиться, но у Джан Хёна была причина для раздражения. Точка. Фрия Эллин использует пассивный навык давления. Давление Фрии Эллин. Страх, паника. В прошлом он бы обмочился от страха, но, точка. На него, убившего сотни монстров С-ранга за 1000 лет, это не действовало. Эллин удивилась, увидев, что он не боится ее. Джан Хён разозлился, что она пытается оценить его с помощью такого дешевого трюка. Он решил простить ей эту грубость, потому что она была матерью Хин. Она не слабее меня, а может, даже сильнее. Женщина с мечом, стоящая рядом с ней, тоже была сильной. Они хотят драться, если он использует свои артефакты. Ха-ха-ха, интересно, очень интересно. Эллин рассмеялась и с интересом посмотрела на него. Мало кто мог противостоять ее давлению. Даже охотники С-ранга чувствовали страх и неуверенность. Интересно, встретить такого сильного охотника в этой маленькой стране. Он стоял неподвижно, и она заинтересовалась им. Если бы не обстоятельства, она бы с удовольствием сразилась с ним. Может, он продал нам тело монстра С-ранга? Фрия Эллин поклонилась Джан Хёну. Это было неожиданно. Охотники мирового уровня редко кланялись кому-либо. Спасибо. Благодаря вам мои девочки вернулись целыми и невредимыми. Что? Она не собирается драться? Я бы с удовольствием сразилась с таким сильным воином, сказала Эллин, оглядываясь по сторонам. Но сейчас не время. Я пойду. Фрия Эллин попрощалась с ними и исчезла вместе с Рейли. Комментарии в чате. Вау, Эллин отступила, я чуть не обделался. Похоже, это он прошел подземелье. Так кто этот парень в маске? Может, это девушка? Это же Валькирия. Он ростом под 180. Тогда и Фрия Эллин, мужчина, лол. Когда Эллин и Рейли ушли, как вам удалось пройти подземелье? Кто этот охотник в маске? Журналисты засыпали их вопросами. Они хотели знать, как им удалось пройти подземелье Эранга без потерь, и кто был тот охотник в маске. «Мы сделаем официальное заявление позже», — сказала Хирён, пытаясь успокоить их, но журналисты не отступали. «Кто прошел подземелье? Там действительно были демоны? Подождите, ответьте на наши вопросы». Джан Хён проигнорировал их. «Джан Хён, оставьте их нам», — сказала Хин. Она знала, что ему это надоело, и решила сама разобраться с журналистами. Тест был пройден, и Джан Хён собирался домой, когда... Хватит. Кто-то преградил ему путь. Это был мужчина с узкими глазами и острым подбородком. У него было неприятное лицо. Что такое? Шин Юсен, разве он не ушел? Он вернулся. Шин Юсен окликнул его и встал перед ним. Зачем он это делает? Джан Хён начал раздражаться. Глава 29. Шин Юсен, 2. Журналисты были сдержаны Валькирией, и Джан Хён собирался спокойно уйти. Но этот похожий на ласку парень преградил ему путь. Судя по тому, что говорили журналисты, это был Шин Юсен, глава гильдии Хира. Джан Хён не интересовался мирскими делами, но все же знал названия 5 крупнейших гильдий Кореи. Он нахмурился. Он был раздражен тем, что его остановили, но еще больше его беспокоило. «Где-то я уже слышал это имя, Хира, Шин Юсен. Он пытался вспомнить. Он не просто запомнил его имя из разговора с журналистами. Он точно встречал его раньше. А, выдохнул он, предатель. До возвращения, когда в Корее появился портал S-ранга, Шин Юсен первым сбежал в Японию. Он бросил даже своих товарищей по команде. Это был громкий скандал, и даже Джан Хён, который не следил за новостями, знал об этом. Охотники в подземельях долго обсуждали этот случай. Похоже, он еще не сбежал. Кстати, был еще один охотник, который покинул Корею. Он решил подумать об этом позже. Но зачем он меня остановил? Джан Хён не хотел тратить время на этого человека. Уйди с дороги. Он почувствовал вспышку гнева, исходящую от Шин Юсена. Но тот тут же улыбнулся. Этот парень в маске. Он скрывал свои эмоции. Джан Хён видел его насквозь. Он был лживым и двуличным. Джан Хён ненавидел таких людей. Если бы они были в подземелье, он бы выбил ему зубы и вырвал язык. Шин Юсен протянул ему руку с фальшивой улыбкой. «Спасибо вам от лица всей Кореи». Он говорил это, глядя в камеры. Он решил, что будет полезно подружиться с этим охотником, которого признала даже Фрея. Он не знал, кто он такой, но герои всегда были окутаны тайной. И это был шанс загладить свою вину за недавний побег. Но охотник в маске не пожал ему руку, и лицо Шин Юсена исказилось гримасой. Он снова оказался в той же ситуации. «Хи-хи, тебя опять отвергли, и на этот раз какой-то неизвестный охотник». Он слышал смешки журналистов. Он мог понять, почему его проигнорировала Фрея Эллин, но этот охотник в маске был для него загадкой. Он прищурился, разглядывая его одежду. Обычный спортивный костюм, без каких-либо артефактов. Шин Юсен был уверен, что ничем не уступает ему. Но разве он прошел подземелье Эранга? Его начали терзать сомнения. И то, что Эллин так легко отступила, тоже было странным. Самая сильная охотница С-ранга просто так ушла. Шин Юсен попытался просканировать энергию охотника в маске. Как маг, он мог легко читать ману других людей. Это было не так точно, как с помощью камня пробуждения ассоциаций, но все же позволяло оценить уровень маны. Так и есть. Он улыбнулся. Маны у этого охотника было не больше, чем у обычного человека. И тут его осенила одна мысль. Все это было слишком подозрительно. Разве демоны могли появиться в подземелье Эранга? 20 лет назад демоны появлялись только в черных порталах С-ранга. Может, это все подстроено Валькирией, чтобы пропиарить своего нового героя? Возможно, Валькирия хотела укрепить свой имидж защитника в Корее и подстроила все это. Он уже сталкивался с подобными трюками, когда работал в Хира. И то, что в Валькирии было два охотника С-ранга, подтверждало его подозрения. Неожиданно, что в это ввязалась Эллин, но все возможно. На лице Шин Юсена появилась злобная ухмылка. Это был просто маркетинговый ход, и у него было достаточно доказательств. Если он носит маску, значит, ему есть что скрывать. Если бы он был честен, то показал бы свое лицо и купался бы в лучах славы. Если он снимет с него маску и разоблачит этот спектакль, то люди забудут о его победе и обратят свой гнев на Валькирию. И он совершил самую большую ошибку в своей жизни. Он положил руку мне на плечо. Это было отвратительно. Я не хотел с ним разговаривать, но он лез ко мне, как муха. «Что ты делаешь?» – спросил я, давая ему последний шанс. «Если бы он извинился и ушел с дороги, я бы простил его. Я стал слишком мягким. Ядовитый сорняк, попав в теплицу, превратился в лекарственное растение. Кто вы такой? Зачем вы носите маску? И как вам удалось войти в портал одному?» Он говорил вежливо, но в его голосе сквозило подозрение. «А почему я должен отвечать на твои вопросы? Я слышал, что вы внезапно появились и вошли в портал в одиночку. Мы, как представители крупной гильдии, благодарны вам за спасение Валькирии, но все же вы выглядите подозрительно». Шин Юсен вспомнил слова Шинарым. Она сказала, что мужчина в маске оглушил всех и вошел в портал. «Ты что, агент ассоциации?» Шин Юсен нахмурился. Его задело, что его, охотника С-ранга, приняли за агента ассоциации. «Нет, я. Если ты не агент ассоциации, то почему ты преграждаешь мне путь и требуешь снять маску?» Агенты ассоциации все еще не понимали, что происходит, и, решив, что это дело им не по зубам, позвали начальство. Между Джан Хёном и Шин Юсеном возникла напряженность. «И тут, он сотрудник нашей гильдии. Я ручаюсь за него», — сказала Хин, вмешиваясь в их разговор. Джан Хён был разочарован. Если бы она подождала еще немного, он разжал кулаки. «Если ты такой смелый, то покажи свое лицо. Или ты боишься, что твой спектакль раскроется», — сказал Шин Юсен. Пхин была ошеломлена его словами. «Че, что вы такое говорите?» Камеры журналистов тут же повернулись к Джан Хёну. Журналисты были в замешательстве, но не прекращали снимать. В чате зрителей, смотревших прямую трансляцию, начали появляться сообщения с невероятной скоростью, тысячи сообщений в секунду. «Что? Спектакль? Тогда зачем Фрия Эллин приехала в Корею? Реклама. Если он такой смелый, то почему прячет лицо? Подстава?» Шин Юсен не стал бы говорить этого без доказательств. Доказательства можно подделать. Узнав, что подземелье пройдено, к ним подошли и обычные журналисты. Пхин, глядя на Джан Хёна, не знала, что делать. Ее губы дрожали. Она была возмущена. Она уже собиралась вмешаться. «Когда? А почему я должен показывать тебе свое лицо?» — спросил Джан Хён. «Значит, тебе есть что скрывать». Джан Хён, не выдержав его наглости, высвободил свою ауру. Шин Юсен, почувствовав ее, инстинктивно отшатнулся. В ауре Джан Хёна чувствовалась демоническая энергия, и Шин Юсен, как маг, был особенно чувствителен к ней. Он попытался защититься от нее с помощью маны, но это было бесполезно. Он задел самолюбие Шин Юсена. Десятки камер смотрели на них. Если он отступит, то потеряет лицо. Он был магом, но благодаря пассивному навыку усиления тела он также был хорош в ближнем бою. Точка. Похоже, демоническая энергия пробудила в нем его истинную натуру. Он больше не был спокойным и рассудительным. Он ждал этого момента и ударил Джан Хёна кулаком в лицо. Он хотел разбить ему лицо вместе с маской. Джан Хён мог бы увернуться, но не стал. Маска фальшивки, а плюс, отражение, защищает лицо. Кулак Шин Юсена ударился о маску. Бах! Раздался громкий хлопок. И это были кости Шин Юсена. Треск. Глупый маг, атаковать кулаком. Он усилил свой кулак маной, но это был артефакт А плюс, близкий к С-рангу. Вокруг них поднялся ветер. Шин Юсен отшатнулся. И это охотник С-ранга. Он был намного слабее, чем Джан Хён ожидал. Ха! «Слабак», — сказал Джан Хён, не скрывая своего разочарования. Шин Юсен, услышав это, покраснел от гнева. Комментарий в чате. «Вау, Шин Юсен отступил, неужели в нашей стране есть такой сильный охотник? Но Шин Юсен же маг, кажется, сейчас начнется драка». Чат взорвался. «Хватит», — сказал Ахён Джун, останавливая Шин Юсена. «Уйди с дороги, а то и ты умрешь. Убить меня? Попробуй, если сможешь». Ахён Джун усмехнулся. Шин Юсен, стиснув зубы, посмотрел на него. «Если бы не он. Ладно, мы уходим. И ты, запомни мое лицо. В следующий раз я тебя убью». Он приказал своей команде отступать и, бросив на Джан Хёна убийственный взгляд, ушел. «Вау, Шин Юсен просто так ушел, а что ему оставалось делать? Ахён Джун на стороне этого парня, лол. Интересно, кто бы победил? Шин Юсен или этот парень в маске?» «Конечно, парень в маске. А разве Шин Юсен не С-ранга?» «Нет, он получил С-ранг в Японии. Джан Хён позволил ему ударить себя, чтобы проверить уровень охотников С-ранга в Корее и оценить свою силу. Но, раз уж Шин Юсен начал драку, он должен был ее закончить. Зачем начинать то, что не можешь закончить?» Джан Хён, находясь в подземелье, много думал о себе. Почему он оказался в ловушке? Почему он стал таким? Ответ был прост. Потому что он был слабым. Его считали слабаком и неудачником. Даже его гильдия бросила его. Поэтому, если он вернется, он больше никогда не позволит никому себя унижать. «Стой!» Его голос был ледяным, от него по спине пробежали мурашки. Шин Юсен застыл на месте, как кролик перед львом. Его зрение потемнело, а когда он пришел в себя, то увидел кулак прямо перед своим лицом. Свист, щит. Он успел создать защитный барьер, который окутал его тело. Он был уверен, что этого достаточно. Пусть он и был магом, он хорошо владел защитной магией. Но он ошибся. Треск. Двойной желтый барьер разрушился, и кулак Джан Хёна достиг его лица. Даже тройной или четверной барьер не спас бы его. Бах. Один удар, и все. Шин Юсен потерял сознание, не успев ничего сказать. Щелк, щелк. Члены его команды достали оружие и нацелили его на Джан Хёна. «Отпустите главу гильдии». «Хорошо». Джан Хён схватил Шин Юсена за грудки и бросил его в сторону его команды, как мяч. Охотники Хира, похоже, были не глупыми и отступили. Хён Джун, увидев это, почувствовал холодок по спине. Он не успел ничего сделать. Он не мог справиться с этим охотником. Что бы было, если бы этот кулак попал в меня? Он закрыл глаза, не желая об этом думать. Когда Валькирия успела завербовать такого монстра, он никогда не видел таких сильных охотников, даже в Дании. Но, глядя на Хин, она тоже была удивлена. Похоже, она знала его, но не знала о его силе. И Фрия Эллин тоже вела себя так, словно видела его впервые. Кто же он такой? Он подумал, что это тот самый охотник, который проучил его брата, но в его досье написано, что он охотник Е-ранга. Неужели, ему было интересно, кто он такой, но он решил не спрашивать. Он держался от него подальше. Он был почти так же силен, как Шин Юсен. Джан Хён победил Шин Юсена, пусть и тот был застигнут врасплох. Лучше не злить его. Что я только что увидел? Я чуть не обмочился, пойду переоденусь. Шин Юсен все это время был слабаком, да, похоже на то. Он же получил С-ранг в Японии, нет, этот парень в маске просто очень сильный. Шин Юсен, настоящий охотник С-ранга. Так кто же этот парень в маске? Он точно из Валькирии. Интернет гудел, обсуждая загадочного охотника в маске. Джан Хён, отбившись от журналистов, вернулся домой. Один из них пытался проследить за ним, и Джан Хёну пришлось оглушить его, чтобы избавиться от преследования. «Если бы я не надел маску, моя личность была бы раскрыта». Он был рад, что надел маску. Он вошел в квартиру и... Пип-пип-пип-пип. Чия открыла дверь. «Я дома». Она должна была вернуться из школы в 5:30, а домой около 6. Он посмотрел на часы. Была только час дня. «Ты рано». «Да, у нас отменили уроки из-за портала Эранга. Кажется, его уже кто-то прошел». Чия была рада, что вернулась домой на 4 часа раньше, и плюхнулась на диван. Плюх. Она развалилась на диване, как ленивец. «Сначала помой руки». «Угу. А ты где был?» «Ходил к Хин». Чия посмотрела на него с подозрением, но ничего не сказала. Она помыла руки, переоделась в домашнюю одежду и вышла из комнаты. Она похлопала по дивану рядом с собой. «Садись». Он никогда не проводил время с сестрой вот так, спокойно и мирно. Щелк. Чия включила телевизор. «Мама когда вернется?» — спросила она, выбирая канал. «Через 4-5 дней. Она обрадуется, когда увидит наш новый дом. Давай сегодня вечером навестим ее в больнице. Правда? Ура!» Чия радостно сжала пульт. Щелк. «Мы находимся на месте, где сегодня утром появился портал Эранга. Охотник в маске спас охотников Валькирии. Его личность до сих пор не установлена, а Валькирия отказывается от комментариев. Эксперты считают, что...» Чия, услышав название Валькирия, остановила переключение каналов. «Неужели его покажут по телевизору?» «Говорят, он спас Валькирию. Ты же встречался сегодня с Хин, знаешь, кто он?» «Не знаю», — равнодушно ответил Джан Хён. Чия толкнула его в бок. «Ну же». Она посмотрела на экран, а потом на брата. «Это ты?» «Да». Она была уверена в этом. Джан Хён хотел отпереться, но Чия посмотрела на его правую руку. Он держал маску в руке, не убрав ее в подпространство. Это была та самая маска, которую показывали по телевизору. Какое совпадение. И то, что охотники в подземелье были из Валькирии. Он признался. Да, даже если бы он был в маске, Чия узнала бы его по одежде. «Брат, как ты мог пойти туда один? Ты с ума сошел?» Чия схватила его за руку, ее глаза были полны слез. «Прости», — извинился Джан Хён. Он не мог видеть ее слезы. Он вытер их рукавом. «Но ты же спас Хин, это хорошо». Чия немного успокоилась, узнав, что он спас Хин. «Ты прошел повторное пробуждение, но все равно будь осторожнее». «Хорошо, я буду осторожен». «Так это все правда, что говорят по телевизору?» Ее глаза снова заблестели от любопытства. «Что именно? Ты что, С-ранга?» «В новостях говорили, что охотник в маске, скорее всего, С-ранга». «Наверное. А почему ты не прошел аттестацию?» «Охотники, прошедшие повторное пробуждение, должны были пройти повторную аттестацию в ассоциации. Это не было обязательным, но им запрещалось работать охотниками без повторной аттестации. Это правило было введено из-за преступников, которые скрывали свой настоящий ранг. Зачем мне это, если я буду работать носильщиком?» «Да, носильщик – это лучше, чем охотник». Чия была рада, что брат будет работать носильщиком, а не охотником. Лишь бы он не лез в подземелье ранга, как сегодня. Даже если он был охотником С-ранга, это не гарантировало ему безопасность в подземельях. Она волновалась за него, хотя ее волнения были напрасны. Глава 30. Злые комментарии. Вот же ж, что за люди, откуда у них столько злости, они же меня совсем не знают. Возмущалась Чия, разглядывая свой смартфон. Ее разозлили комментарии под видео с подвигом Джанхёна. Самым популярным моментом был тот, где Джанхён одним ударом отправил Шин Юсена, охотника С-ранга, в нокаут. Это видео посмотрели миллионы людей по всему миру. ТЦ, парень в маске слишком самоуверен. Напал, пока тот отвлекся, избежал, и что делает ассоциация? Тук, тук, тук, тук, тук. Пальцы Чия быстро бегали по клавиатуре. Какой отвлекся? Это Шин Юсен первый начал, а парень в маске просто ответил ему. Лол, ты его фанатка? Задело тебя, правда? Лол, да, я его фанатка. Ты и... Джанхён впервые услышал, как его сестра ругается. Я совсем не уделял ей внимания, ему стало не по себе, видя, как она защищает его в интернете. «Хватит», — сказал он. Ему было все равно на эти комментарии, но Чия, похоже, принимала их близко к сердцу. «Как я могу это прекратить? Они оскорбляют тебя. Там всего 1-2 злых комментария. Из 10 комментариев только 2 были негативными. И то, скорее всего, от фейковых аккаунтов. Остальные комментарии были полны восхищения. Да здравствует парень в маске. Он что, бог?» Чия надула губки и посмотрела на брата, как обиженный птенец. Но все равно, Джанхён забрал у нее телефон и поднял его над головой. Чия встала на цыпочки. Она не могла дотянуться до него. Ну вот, нечестно. Урчание. Похоже, она не успела пообедать после школы. Ты не ела? Поешь, и я верну тебе телефон. Ладно, что ты хочешь? Они пошли на кухню и осмотрели запасы еды. У Джанхёна было много мяса монстров, но оно было слишком сильным для Чия. «Рамен», — предложила Чия. «Хочешь?» «Ага». Она энергично кивнула. «Я сварю его. Я сама сварю», — уверенно сказала Чия. 900 мл воды, 1 минута на сильном огне, добавить специи и сушеные овощи, дождаться, пока вода закипит, и добавить лапшу. Накрыть крышкой на 3 минуты. За это время мелко нарезать зеленый лук и достать 2 яйца. 5, 4, 3, 2, 1. Добавить зеленый лук и яйца, варить еще минуту, и готово. Хлюп, хлюп. Он впервые ел рамен после возвращения. Как я мог жить без него? Брат, ты ешь так, будто никогда не пробовал рамен, сказала Чия. Просто давно не ел, ответил Джанхён. Что ты говоришь? Мы же ели его каждые 3 дня. Он вспомнил, что из-за повышения цен им приходилось есть рамен каждые 3 дня. Чия не понимала его реакции. Они съели лапшу, а затем добавили в бульон рис. Джанхён достал из кармана телефон Чия и вернул его ей. Динь. В этот момент на телефон пришло сообщение. Чия, прочитав его, закричала. Ай. Она уронила телефон на пол. Шлеп. Джанхён быстро среагировал и поймал его, прежде чем тот упал на пол. Что случилось, Чия? Что-то не так с телефоном. Нет, мне кажется, это не мой телефон. Это был телефон Джанхёна. Они были одинакового цвета и модели, поэтому она перепутала. Но он не понимал, почему она так испугалась. Брат, что это за деньги? Похоже, она испугалась, увидев сообщение. О чем ты? Поступление. 1000000000 вон. На экране было сообщение о поступлении 1 миллиарда вон. Видимо, это ее и напугало. Джанхён сам был удивлен, увидев это сообщение, и проверил отправителя. Сонхин. Это были деньги от Сонхин. Он уже получил деньги за шкуру Фенрира. Зачем ей отправлять ему еще миллиард? Может, это награда за прохождение подземелья, но это было слишком много. Брат, что это за деньги? Переспросила Чия, запинались. Зазвонил телефон. Звонок. Сонхин. Джанхён ответил на звонок. Да, Хин, насчет денег. Вы спасли мою команду и дали нам зелья. Я верну вам оставшиеся зелья. Плата за спасение, зелья и мой пассивный навык, подумал Джанхён. А, вам мало? Я могу попросить у заместителя главы гильдии еще денег. Джанхён отказался от денег и зелий, сказав, что прибережет их на экстренный случай. Он мог бы легко заработать деньги, продав свои артефакты, но он не хотел наживаться на этом. Он спас их из добрых побуждений, и неплохо было иметь должок перед крупной гильдией. Скрытый герой Кореи. Кто этот человек в маске? Охотник из С-ранга. Все мировые СМИ писали о Джанхёне. Поскольку его имя было неизвестно, его называли просто человеком в маске. Крис, подперев подбородок рукой, читал новости из Кореи. «Демоны, смешно», — сказал он. «В новостях писали, что Фрия Эллин отправилась в Корею, чтобы разобраться с демонами, но человек в маске решил эту проблему. Крис усмехнулся. Эллин уже не та. Он знал, насколько сильны демоны, потому что уже сталкивался с ними. Как он мог забыть об этом? Даже десятки сильнейших охотников С-ранга не могли причинить им никакого вреда. Это был не просто катаклизм, а конец света. Большинство охотников погибли или получили тяжелые ранения, из-за которых им пришлось уйти на пенсию. Крис тогда был еще молод и не участвовал в битве, но он был в ужасе от увиденного. И, хотя прошло 20 лет, он до сих пор помнил этот день. «Ха, смешно», — сказал он. «Большинство охотников, сражавшихся с демонами 20 лет назад, чувствовали то же самое. Что, он победил демонов, этот мальчишка?» Крис покачал головой. Он не верил в это. Он не поверит, пока не увидит своими глазами. Если бы человек в маске был честен, то снял бы маску. Если он не снимает ее, значит, ему есть что скрывать. Крис подумал, что это просто спектакль, подстроенный корейцами, и переключил канал. Исландия. Журналисты несколько дней ждали у портала, надеясь взять интервью у охотников, вернувшихся из подземелья. В рейд отправилась объединенная команда из сильнейших охотников со всего мира. 4 охотника С-ранга, 30 охотников А-ранга, 20 охотников Б-ранга. Охотники из Исландии, Кореи, Норвегии и Швейцарии объединили свои силы, чтобы пройти подземелье С-ранга. Подземелье С-ранга пройдено. Вжух. Через неделю портал открылся. Из него вышли охотники, считавшиеся элитой своих гильдий. Из 54 человек вернулось только 10, меньше половины. Охотники выглядели измученными. Их волосы были покрыты засохшей кровью. Им хотелось только одного – принять душ. Но журналисты, увидев их, окружили их со своими камерами и микрофонами. Что за монстры были в подземелье С-ранга? Вы потеряли больше половины команды. Что вы получили в качестве награды? Они закидали охотников вопросами. Но те молчали, их лица были мрачны. Наконец, Пак Йон Хён, лидер коалиции, сказал: «Мы провалили рейд». Его лицо было искажено гримасой гнева. Но журналисты не собирались его жалеть. Они начали задавать еще больше вопросов. «Вы хотите сказать, что не прошли подземелье? Значит, скоро будет прорыв. Что за монстры там обитают? Почему вы провалили рейд?» «В Корее появился новый охотник С-ранга. Вы знаете, кто он?» Пак Йон Хён выхватил у журналиста микрофон. Хруст. Он сломал микрофон и проклял их. «Заткнитесь, пока я вас всех не убил». «Хватит», — сказала Уэн, схватив его за руку. Он больше не мог молчать. «Мы провалили рейд из-за Сеула. Если бы это был просто конфликт между Ауином и Йон Хёном, другие главы гильдии вмешались бы». Но они промолчали, глядя на Йон Хёна с ненавистью. Похоже, Ауэн был прав. Они были в ярости и готовы были убить его на месте, если бы не журналисты. «Эн, нет, это не так», — пытался оправдаться Йон Хён, но журналисты уже составили свое мнение. О чем он мог говорить после того, как сломал микрофон и угрожал им? Плевок. Пак Йон Хён выплюнул кровь и слюну и, не обращая внимания на остатки своей команды, ушел. Провал рейда был серьезным событием, но еще больше всех интересовал конфликт между охотниками С-ранга. «Это правда, что случилось в подземелье? Скажите нам». Джан Хён поехал в больницу, чтобы проведать мать. Они перевели ее в VIP-палату, но она чувствовала себя неуютно и попросилась обратно в общую палату. Он открыл дверь, и мать, которая смотрела телевизор, улыбнулась ему. «Пришел, мама». Чия подбежала к матери и обняла ее. «Я так скучала, мама». «Я тоже скучала, дочка». Мать погладила ее по голове. Пожилые люди в палате умиленно смотрели на них. «Какая милая девочка». Они относились к Чия как к своей внучке. Чия вежливо поблагодарила их, когда они дали ей конфеты с тыквой и красным женьшенем. «Спасибо, бабушка». Все в палате радовались, видя, как пациентка, которая несколько дней была без сознания, ожила. Джан Хён болтал с матерью и ее соседями по палате. Он больше слушал, чем говорил, а Чия, наоборот, была очень разговорчива. Чия не отходила от матери, а пожилые люди с удовольствием общались с ней. Джан Хён сел рядом с сестрой. Ему было спокойно и уютно. Он давно не чувствовал себя так. «А чем занимается ваш сын?» — спросили его пожилые женщины. Джан Хён замялся. Он не хотел рассказывать матери, что работает охотником с 18 лет. Вдруг это ее расстроит? «Он охотник», — ответила за него мать. Это было неожиданно. Откуда она знала? Пожилые женщины, услышав это, зааплодировали. «О, как замечательно! Охотник, мой внук тоже охотник. Вы, случайно, не знакомы?» «Похоже, Пожилые люди не боялись охотников. Охотники защищали мир от монстров, но это была опасная профессия, и уровень смертности среди охотников низкого ранга был очень высок, поэтому он и не говорил об этом матери. Но, к его удивлению, она не только знала о его работе, но и не скрывала этого от других. Он посмотрел на Чия, но та, похоже, тоже не знала, откуда мать узнала об этом. Глава 31. Мама, откуда она знала, что я охотник? Сейчас я, конечно, работал носильщиком, но для них это было одно и то же. Я все равно буду ходить в подземелье. Я говорил ей об этом после того, как она очнулась. Чия тоже была удивлена и посмотрела на нас. «Откуда ты знаешь?» – спросил я. Я не собирался скрывать это от нее, но хотел рассказать ей, когда она будет готова. Она не хотела, чтобы я становился охотником. К моему удивлению, мать улыбнулась. «Почему ее улыбка кажется мне такой грустной?» «Я все знаю. Я знаю, что ты приходил ко мне каждую ночь. Знаю, что ты ел сегодня. Знаю, что с тобой случилось». Похоже, она все слышала. Пусть и смутно. Я пожалел об этом. Надо было говорить только хорошее. Я думал, что она меня не слышит, и жаловался на свою жизнь. Мать взяла меня за руку. Ее рука была тонкой и хрупкой, как сухая ветка, но теплой. «Мама, зови меня мама. Ты же называл меня так 5 лет назад». Я с трудом произнес это слово. «Да, мама. Неужели она все еще видела во мне 18-летнего мальчика? Для нее я все еще был ребенком. Хотя внутри меня был монстр, проживший 1000 лет, я должен был постараться не стать монстром». Пожилые женщины в палате, тронутые нашей встречей, вытерли слезы. Их рукава были мокрыми. Я достал из сумки подарки и положил их на кровать матери. Она с любопытством посмотрела на них и достала их из сумки. Там были смартфон и одежда. Увидев подарки, мать удивленно подняла брови. «О боже, что это?» Она была в коме 5 лет, но сразу поняла, что это дорогие вещи. Смартфон был последней модели, а одежда – от известного бренда. «Тебя скоро выпишут. Надень это, когда будешь уходить. Я купил эту одежду вместе с Чия. Надеюсь, ей понравится». Чия с волнением смотрела на мать, но та смутилась и прикрыла рот рукой. «Нет, давай вернем их. Я надену ту одежду, в которой была до больницы». Похоже, она думала, что я потратил слишком много денег. Я выбросил ту одежду, так что надень эту. Та одежда была грязной и порванной. Я ее еще не выбросил, но соврал. Но ты же так тяжело работал, чтобы заработать эти деньги. Чия, видя, что мать колеблется, сказала: «Мама, брат устроился в крупную гильдию. Он работает в безопасном месте и много зарабатывает, так что не волнуйся». Джан Хён еще не начал работать в Валькирии, но решил, что это будет белая ложь. Они были бедны еще до того, как мать попала в больницу. Мать, узнав, что сын потратил деньги, которые заработал, будучи главой семьи, расплакалась. Чия вытерла ей слезы. «Мама, не плачь», хнык. Она сама была готова расплакаться. Мы проболтали до 10:30 вечера. Мать проводила нас до выхода из больницы и обняла. Чия обняла ее за талию и сказала, что не хочет уходить. «Я не хочу уходить. Можно я останусь с тобой в больнице?» Она смотрела на меня с мольбой в глазах, но «нет, тебе завтра в школу». Ей нужно было идти в школу, поэтому нам пришлось расстаться. Я поднял Чия на руки. Она была легкой, как кукла. Я думал, что она поправилась, но, похоже, нет. Нужно лучше ее кормить. Я успокоил Чия и отпустил ее. «Чия, у мамы есть смартфон, ты можешь звонить ей по видеосвязи или писать сообщение». «Ладно, отпусти меня». Она вздохнула и, грустно посмотрев на мать, попрощалась с ней. «Мама, я позвоню тебе, как только приедем домой. Обязательно ответь, и я напишу тебе сообщение». Мать не отводила от нас глаз, пока мы не скрылись из виду. Я понимал чувства Чия. Она жила без матери с начальной школы, и теперь, конечно, очень скучала по ней. «Подожди еще немного, и мама вернется домой». «Хорошо, брат». По дороге домой я держал Чия за руку и успокаивал ее. Бах! Кулак Шин Юсена ударился о стол, и на мраморной поверхности появилась трещина. Рядом с ним стояла бутылка дорогого виски, наполовину пустая. «Черт, эти ублюдки, откуда они все это знают?» Он выругался и сделал большой глоток виски. Шин Юсен был в ярости, читая статьи в интернете. Он никогда еще так не позорился. Его, гения, которого считали непобедимым, нокаутировал какой-то неизвестный охотник. Он несколько раз сражался с охотниками С-ранга, но никогда не проигрывал так быстро. К счастью, Сеул провалила рейд в подземелье С-ранга, и это отвлекло внимание общественности, но все равно большинство статей было посвящено его поражению. Что это было? Когда он услышал голос того человека в маске, ему показалось, что мир вокруг него исчез. Он чувствовал то же самое, когда входил в подземелье. Он снял очки и провел рукой по волосам. Кто он такой? Какой у него навык? Он решил, что это был какой-то галлюциногенный навык. Охотников, специализирующихся на ментальных атаках, было немного. Это были медиумы, гипнотизеры. Самым известным из них был Шравана из Индии. Но, насколько он знал, Шраване требовалось как минимум 15 минут на подготовку. И если бы тот охотник использовал против него ментальную атаку, он бы это почувствовал. И, кроме того, сила и скорость того охотника были не характерны для ментальных охотников. Его сила была как минимум S+. Знак плюс перед рангом означал, что он использовал усиливающие навыки или артефакты, но на нем была только маска и черный спортивный костюм. Даже если бы Шин Юсен использовал все свои усиливающие навыки, он бы не смог достичь уровня А+. Неужели его одежда – это артефакт? Усмехнулся он. Ха, конечно, маска была артефактом А-ранга, но она не обладала усиливающими свойствами. Шин Юсен, застигнутый врасплох, попытался защититься, но его двойной барьер был разрушен. Его нос заболел, когда он вспомнил об этом. Черт, я до сих пор ничего о нем не знаю. Он точно был связан с Валькирией, но Шин Юсен не мог найти никакой информации о нем. Его секретарь нервно переминался с ноги на ногу. Он протянул ему листок бумаги. Ким Джан Хён, Е-ранг. На листке была информация об охотнике Е-ранга по имени Ким Джан Хён. Шин Юсен, увидев это, разорвал листок. Мне нужна информация о том парне, а не об этом ничтожестве. Мне кажется, он как-то связан с человеком в маске. Недавно Валькирия наняла мужчину-носильщика, что было очень необычно. И этим носильщиком был Ким Джан Хён. Секретарь подумал, что, возможно, Ким Джан Хён и есть человек в маске, но с такими способностями он бы создал свою собственную гильдию, а не работал бы в Валькирии. Но он все же решил доложить об этом Шин Юсену. Ха-ха-ха-ха. Шин Юсен рассмеялся, услышав его доклад. Ты же у нас умный. Да, я взял тебя на работу из-за твоих мозгов, а ты? Он с презрением посмотрел на секретаря. Обычно он был сдержанным и вежливым, но, выпив, становился грубым. Секретарь извинился. Простите, ТЦ, убери этот мусор и проваливай. Секретарь собрал обрывки бумаги. Я пойду. Он поклонился и вышел из кабинета. Шин Юсен решил, что проиграл из-за своей невнимательности. Его противник знал о нем все, а он ничего не знал о своем противнике. Он снова ударил по столу. Бах, треск. Стол развалился на две части. Я отомщу тебе за это унижение. Окно состояния. Джан Хён открыл полупрозрачное голубое окно. Он не обращал на него внимания, но после битвы с демоном в подземелье оно частично восстановилось. Он мог видеть свое имя, класс, пассивный навык бессмертия и некоторые навыки. Имя. Ким Джан Хён, класс. Палач. Характеристики. Навыки. Подпространство, огонь, взрыв души, пронзание. Пассивный навык. Точка. Характеристики и некоторые активные навыки все еще были недоступны. Он в одиночку победил демона, поэтому его характеристики должны были быть как минимум А или С-ранга. Он не потерял всю свою силу. Но, когда он пытался использовать ее, он чувствовал какое-то сопротивление. Он закрыл глаза и попытался вспомнить. Он вспомнил, как был один в подземелье, как открылся портал, и как он вошел в него. Вы в одиночку предотвратили конец света. Награда. Возвращение. После возвращения ваши способности будут удалены. Вот почему он вернулся. Система пыталась лишить его сил, но, точка, бессмертен. Его пассивный навык не позволил системе сделать это, и произошла ошибка. Наверное, поэтому его память была такой ненадежной после возвращения. Он почувствовал прилив гнева. Они хотели лишить его сил, он прошел через ад, чтобы вернуться, а они хотели забрать у него все. Если бы он был слабым, если бы он забыл, как использовать подпространство, смог бы он спасти свою семью. Жизнь без силы была жалкой. Он попал в ловушку в подземелье, потому что был слабым. Бах! Он ударил кулаком по окну состояния. Это была просто голограмма, и его удар прошел сквозь нее. Он успокоился и задумался о будущем. Корейский филиал Валькирии. Хирён была в затруднительном положении. Эллин и Рейли все еще были в Корее, хотя должны были улететь в Данию. Эллин захотела осмотреть исследовательскую лабораторию гильдии. Она узнала, что там хранится тело монстра С-ранга. «Подождите». Хирён попыталась остановить ее, но... Прочь с дороги. Никто не мог ей противостоять. Если бы они попытались, то вся лаборатория была бы разрушена. И, кроме того, как глава гильдии, Эллин имела право осматривать корейский филиал. Корейский филиал был технологически более развитым, чем штаб-квартира в Дании. Эллин и Рейли остановились перед витриной, в которой висели два серых пальто. Пальто Фенрира, С. Скорость передвижения плюс 30%. Скорость передвижения плюс 20% против монстров звериного типа. Щит, 5 зарядов, 24 часа. У пальто было три свойства. Щит, 5 зарядов, был добавлен Валькирией. А Эллин и Рейли, восхищенные, замолчали. КХМ, а почему пальто такое маленькое? Всего было три предмета одежды. Черное пальто, белая куртка и серое пальто. Серое пальто было мало даже для Хирён и Хин. Мы сделаем для вас отдельное пальто, так что не претендуйте на это, сказала Хирён. Они сначала сшили пальто для Чия, как и просил Джан Хён, а затем, для его матери. Шкура, зубы и когти Фенрира. Из них можно было сделать отличные артефакты. Эллин очень хотела забрать пальто, но сдержалась. Подождите, я знала, что вам оно понравится, поэтому подготовила кое-что, сказала Хирён уверенным тоном. Шлем Фенрира, С. Защита плюс 20%. Львиный рык, навык. Шлем был украшен головой волка, и его дизайн был немного грубоват. Но Эллин это не волновало. ХМ, неплохо, сказала она, надев шлем. Она выглядела как дикий зверь. Если Эллин говорила, что ей что-то нравится, значит, ей действительно нравилось. Рейли было интересно, кто продал им тело монстра. Это тот самый охотник в маске, Хин, стоящая позади, покачала головой. Я не могу вам этого сказать. Эллин подумала о том же, что и Рейли. Скорее всего, это был он. Но было слишком много странностей. Убить монстра С-ранга, не оставив на нем ни царапины. Это невозможно в одиночку, Эллин. Рейли была права. Это было невозможно. Я не знаю ни одного охотника С-ранга, способного на такое. Похоже, Хин и Хирён не собирались раскрывать его личность. Глава 32. Свидание. Рейли кивнула, соглашаясь с Эллин. Она могла по пальцам пересчитать охотников, которые осмеливались перечить Эллин. Этот мужчина не просто выдержал ее давление, он полностью проигнорировал его.